Глава 6. В письме Сюндея, вслед за сообщением о его намерении убить господина Каэмада, говорилось: «Однако торопиться некуда. Я никогда ничего не делаю в спешке». Почему же тогда, на сей раз, он отступил от своего правила, совершив преступление всего лишь через 2 дня после отправки письма? Быть может, это диктовалось соображениями тактического порядка? Тогда своим письмом он намеревался дезориентировать Сидзука и затем нанести неожиданный удар. Но потом меня вдруг осенила другая догадка. Услышав тиканье часов на чердаке и решив, что там скрывается Сюндей, Сидзука со слезами на глазах стала молить его сохранить жизнь господину Каямаде и тем самым лишний раз дала возможность Сюндею убедиться в ее искренней привязанности к мужу. От этого ревность Сюндея разгорелась еще больше, и в то же время он не мог не почуять грозящую ему опасность разоблачения. Не потому ли он решил как можно скорее покончить со столь дорогим Сидзука человеком? И все же обстоятельства смерти Рокура Каямады выглядели весьма странно. Как только Сидзука сообщила мне о смерти мужа, я в тот же вечер приехал к ней и попросил ее подробно рассказать обо всех событиях того рокового дня. Оказалось, что в поведении господина Каямады в тот день ничего странного она не заметила. Он вернулся с работы немного раньше обычного и, поужинав, отправился в Коуме, что на противоположном берегу реки, сыграть несколько партий в го с приятелем. Вечер был теплый, поэтому он не стал надевать пальто и вышел из дома в шелковом авасе и плотной накидке хаори поверх него. Неторопливо он направился в сторону реки. Было это около 7 часов вечера. Дом приятеля находится неподалеку, и господин Каямада всегда ходил туда пешком. Что произошло после его ухода из дома, Сидзука не знала. Она прождала мужа всю ночь, но он так и не вернулся. А поскольку как раз накануне пришло упомянутое мною письмо Сюндея, ее охватило беспокойство. Едва дождавшись утра, Сидзука принялась обзванивать всех знакомых мужа. К тем же, у кого телефона не было, она отправила посыльного. Но, как оказалось, никому из них в тот роковой вечер господин Каямада не заходил. Пробыв у приятеля до 12 часов, он пешком же отправился домой. Разумеется, Сидзука звонила и мне, но в это время меня не было дома, и о происшедшем я узнал только вечером. Когда господин Каямада не появился у себя в конторе к началу рабочего дня, служащие принялись разыскивать его, однако и эти поиски ни к чему не привели. Только в полдень Сидзука позвонили из полиции и сообщили о весьма странной смерти ее мужа. Если пройти немного к северу от трамвайной остановки у Каминаримон, что неподалеку от моста Адзумабаси, и затем спуститься к плотине, можно сразу увидеть пристань, которой причаливает пассажирский катер, курсирующий между Адзумабаси и Сэндзюобаси. Это своеобразная достопримечательность реки Сумидагава времен пассажирских пароходов. Я сам довольно редко пользуюсь этим видом транспорта, но когда мне нужно попасть в Гамон или Сирахиге, я, как правило, добираюсь туда на таком вот катере. Эта старинная провинциальная атмосфера бывает мне по душе, и время от времени я люблю в нее погружаться. Пристань, о которой я говорю, представляет собой нечто похожее на плот, спущенный на воду. Здесь, на этом слегка раскачивающемся плоту, находятся и скамейки для пассажиров, и туалет. 20 марта хозяйка небольшого магазинчика Васакуса отправилась по делам в Сэндзю и около 8 часов утра была уже на пристани. Она зашла в туалет, но, не успев закрыть за собой дверь, тут же с криком выскочила оттуда. На вопрос подбежавшего к ней старика-контролера она ответила, что в туалете под отверстием сиденья в воде она увидела обращенное вверх мужское лицо. Как объяснил мне позднее контролер, он поначалу решил, что это проделка лодочника или еще кого-нибудь. Мало ли в наше время людей с извращенными сексуальными наклонностями. Но, войдя в туалет, он и в самом деле увидел в воде на расстоянии около 30 сантиметров от отверстия мужскую голову. Покачиваясь на волнах,